Глава 41. Алёшка. Рыбий жир. Почему? Почему они это сделали? Я перебирал все мыслимые варианты и единственную серьезную причину извлек из сбивчивого рассказа Эйнгольца о том, что Ула ходила к Крутованову. Зачем она это сделала? Откуда она знала о его существовании, о его роли в давнем убийстве? И что она сказала ему? Ничего не известно. Я ведь ей ничего о Крутованове не говорил. Как же она могла узнать о нем? Что же все-таки она сказала ему? У меня кончились силы, кончились дела, кончились деньги, кончился сон. После той бесконечной ночи, когда мы с Эйнгольцем носились по Москве, и я бесплодно скандалил в центральной скорой психиатрической, требуя, чтобы мне сказали, куда поместили Улу, орал и грозился, бесновался и умолял, а мне коротко и непреклонно отвечали, справки выдаются только родственникам. У меня пропал сон. Я зыбко подремывал на несколько минут и вскакивал почти сразу в холодном поту с захлебывающимся сердцем, гонимый бессмысленным призывом куда-то бежать, что-то делать, узнавать, добиваться, жаловаться. И только очнувшись совсем, начинал соображать, что этот рывок — окончание больной дремоты, похожей на обморок. Бежать некуда, делать нечего, узнавать не у кого. Добиваться бесполезно, жаловаться некому. Ула в руках у синих архангелов, а они альфа и омега нашего разумения, они наши кормильцы и поильцы, они наши лекари и учителя, они наши судьи, они же палачи, они начало и конец нашей жизни, акушеры и могильщики. Просить бесполезно, их можно заставить только силой, а силы у меня кончились. Целые дни лежал я на диване и думал об Уле, о ее отце, о своем отце, о Соломоне, о Крутованове, о том, в какой нераспустимый клубок это все запуталось. И неуходящее из меня чувство обеспокоенности правдой подсказывало мне неясно туманными ощущениями, смутными воспоминаниями, острым предчувствием, что я как-то могу развязать этот перекрученный кровоточащий ком. Меня беспокоит правда. Мысли шли огромными долгими кругами, как планеты. Они приближались, заполняя меня светом предчувствия откровения, входили в зенит. Спасительный выход был рядом, но незаметно переваливали они апогей и, тускнея в дальнем мареве безнадежности, уплывали, растворяясь за горизонтом памяти. Потом возвращались опять. Улу посадил Крутованов. Я в этом не сомневаюсь. Но почему? Что она ему сказала? Неужели все еще живо? Неужто под пеплом, пылью и мусором все еще тлеет жар? Да и удивляться нечему. Страшный гнойник не вскрыли, его отпаривали компрессами и щадящими мазями. Он весь ушел вглубь, заразив своим ядовитым гноем остатки непораженных тканей. Ула неосторожно сунула палец и затронула мозжащий фурункул. Может быть, она проняла на себя мою участь? Всплыла в памяти почти забытая. Молельня утопленников, буркотенье выпивающих, француз-путешественник гундит по телевизору. Звери не выносят прямого человеческого взгляда и сразу становятся агрессивными. Опущенные глаза и полная неподвижность служат для зверя признаком миролюбия. Главное — не смотреть зверю прямо в глаза. Ула посмотрела в глаза зверю. «Зачем ты это сделала, любимая? Только полная неподвижность и опущенные глаза могли быть знаком твоего миролюбия. От твоего прямого человеческого взгляда он сразу стал агрессивным. Ула, ты забыла, что мы живем в нарывных джунглях, на краю распавшегося гнойного мира. Иногда забегает ко мне соседка Нинка, все время пьяная. Она забирает у меня пустые бутылки, сдает и гоношит на новую выпивку. Ее одичавшие голодные дети бродят по квартире, как дворняги на помойке. Евстигнеева совсем не видать. Он продал холодильник и каждый день пьет у себя в норе бормотуху, закусывая сырыми котлетами. Вчера уехал в новый дом Иван Людвигович Луба. Получил ордер и в тот же день выехал. Он бежал из нашей квартиры, будто она горела. А у нас не пожар, а наводнение. Лопнули трубы в кухне над нами, нас залило, в коридоре обрушилась с потолка штукатурка, сочится вонючая вода по стенам, провалился на кухне гнилой тесовый пол, в ванной отслаиваются и падают кафельные плитки, и сломалась газовая колонка. Разруха наступила окончательная. «Хоть за вас-то, Иван Людвигович, я рад. У вас будет свой дом, который вы построите с женой и девочками, чтобы воспитать в детях достоинство, чтобы они не выросли попрошайками. Только вот беда, не там вы строите свой дом. Вы огорчались, что ничего нам здесь не принадлежит, и хотели построить свой дом. Но ваш дом вам тоже не принадлежит, и ваши девочки вам не принадлежат. Захотят, отберут дом, а девочек посадят в психушку. Мы все не принадлежим себе, мы никто. Пыль, прах, тлен. Но сейчас я рад за вас. Нас-то никто переселять не станет в новые квартиры. Антона уже отстранили от должности. Проверка продолжается, а мы будем дальше доживать здесь, в гниющих городских джунглях. Мне кажется, Иван Людвигович, что у вас тоже горел тонкий фитилек обеспокоенности правдой. Правда от Бога, истина от ума. Но вы исподволь. За 30 лет огонек обеспокоенности правдой загасили в себе повседневными копеечными истинами, подсказанными напуганным умом и безнадежным стремлением построить свой нерушимый дом. На болоте ставить дом — пустое дело. Отвлекал меня немного Ингольц. Каждый вечер приходил, раскрывал свой необъятный истертый портфель, добывал плавленные сырки, какие-то рыбные консервы, батон, и мы обедали, а вернее, он ужинал, а я завтракал. Потом он варил чай, прозрачное, бесцветное, бледное пойло, писи-сиротки-хаси. Вяло разговаривали, подолгу молчали, а поскольку думали об одном и том же, то разговор после огромных пауз возникал точно в условленном месте, как у оркестра на репетиции. Я думал о том, как бы просочиться на квартиру к какому-нибудь иностранному корреспонденту. Может быть, он заинтересуется Улой. Ведь по чужим голосам все время передают о заключенных в тюрьмы и психушки диссидентах. Но штука в том, что Ула не диссидент. О ней самой и ее инакомыслии никто в мире не знает. Она им не интересна. Ах, если бы им поведать всю историю от начала до конца, начиная с 30-летней давности убийства. Но они не могут по государственному радио передавать мои соображения. Им нужны свидетели и доказательства. Во мне загвоздка. Это я не довел расследование до конца. Я не успел сыграть роль Гамлета. У меня подломились руки. Как бы рассказать им об Уле? Радиопередачи из-за рубежа о нашей жизни — неразрешимая драма разговора глухих с немыми. А Эйнгольц предлагал мне на это время переехать жить к нему. Он говорил, что в этой квартире я окончательно свихнусь. Но я не соглашался. Я знал, что мне надо быть здесь, в этих гниющих росползнях, обреченных на распыл и расплев, и ждал сигнала. И он пришел, когда позвонил в 7 утра Севка, звенящий веселый, гудящий от благодушной собранности, свистящий, как натянутая тетива. «Я тебя разбудил, братан?» «Нет». «Отлично! Ты меня не проводишь в аэропорт?» «Когда?» «Сейчас. У тебя на сборы и прогрев мотора 15 минут, и ехать 15. Итак, через полчаса жду тебя у подъезда». «На такси экономишь?» «Ну, эки ты, Алёха, грубый паренек. У меня чувства и напутственные тебе разговоры, а ты меня подъелдыкнуть хочешь?» «Хорошо, через полчаса я буду». Я промчался на одном вздохе через утреннюю изморозь, туман и слякотную гадость. Моська порол желтые длинные лужи, как катер. Мне было даже совестно сажать в мою грязную каракатицу такого нарядного джентльменчика, как мой брат Сева в сером плаще, элегантной шляпе, сияющих башмаках с щегольским зонтиком. Посмотрели бы его зарубежные коллеги-разоруженцы, как он ходит по квартире перед зеркалом в шинели и полковничьей папахе. И всех бебихов чемоданчик и атташе-кейс. «Ты себя багажом не утруждаешь?» — спросил я. Севка лучезарно захохотал. «Возить наш ширпотреб в Вену? Довольно глуповато. Омня-мя-мя-кум в портфель!» Я развернул моську и погнал его в Шереметьево. В зеркало я видел, что Севка улыбается, но улыбка у него была ужасная, больше похожа на гримасу. Сведенные губы, оскал белых неживых зубов, тусклые, словно спящие глаза. «Ты что-нибудь насчет Антона узнавал?» — поинтересовался я. «Узнавал. Ну, с ним, наверное, обойдется. С должности попросят, конечно. Заместитель его сдал, как в упаковке. Бросят куда-нибудь на понизовку. Да, ничего Антону не станется. Ты о себе лучше подумай». «А что мне думать? Ты еще со своей евреечкой дерьма накушаешься. Попомни мое слово». «Это не твое дело». «К сожалению, мое тоже». «И что ты в нее вцепился? Что у нее... мышеловка других слаще?» «Заткнись, а то я тебя сейчас высажу. Иди в Вену пешком». Как сказал в аналогичной ситуации Понтий Пилат, умываю руки. «Не хочешь слушать разумных советов, поступай, как знаешь». «Что мне советовать? Ты о себе лучше подумай», — огрызнулся я. «Жену, молодую бабу, годами оставляешь одну». Севка от души расхохотался. «А какое это имеет значение? Ей годы моего отсутствия не нужны. Ей 2 часов хватит, чтобы отпустить налево». Я удивленно промолчал, а Севка хлопнул меня по плечу. «Чё это ты застеснялся? Ты что, не знаешь, что моя жена, блядь?» «Я как-то не понимаю». «А тут и понимать нечего, Лёшенька. Это имеет значение, если ты бабу любишь, а если ты ее ненавидишь, то это даже приятно, потому что грустная участь бляди — платить за минутные удовольствия огромными потерями и постоянными унижениями». Мы мчались по Ленинградскому проспекту, и я оторопело молчал, делая вид, что внимательно читаю на крышах домов завлекающую рекламу, предлагающую советским трудящимся купить прокатные станы из Чехословакии, танкеры и сухогрузы из ГДР, тяжелые бульдозеры из Венгрии, польские блюминги и стальные трубы. Зачем Севка в моем присутствии старался захаркать и растоптать ногами свою любовь, бесконечную, неотвязную и ненавистную, как солитер? Чтобы как-то перевести разговор, я спросил его, как там наши старики? «Не знаю», — бормотнул он сквозь сжатые губы. «Как не знаешь? Ты что, не прощался с ними?» «Попрощался», — рассеянно кивнул он, потом добавил: «Я вчера подумал, что не люблю их». «Кого?» — не понял я. «Наших родителей». «Может, он тоже сошел с ума?» — испуганно подумал я. А Севка зло усмехнулся. «Они просто старые, очень злые, малокультурные, противные люди. Они не любят никого на свете, и их никто не любит». «Они любят тебя», — напомнил я ему. «Лучше бы они меня не любили», — досадливо тряхнул он головой. «Я вот думаю, уезжаю я сейчас на год или на 2, а может быть больше, как уж там получится, и остаются здесь из всего людского мира только 2 дорогих мне души — дочка Рита да ты. Но вы оба, и она, и ты, меня не любите. Я сосредоточенно глядел на мокрую, заляпанную глиной дорогу перед собой и Севка медленно добавил: «Наверное, в этом есть какой-то смысл, но мне он пока непонятен». Мы уже проскочили кольцевую дорогу, когда я озадаченно спросил Севку: «А что же ты так распинался за отцовскую честь, которую я, мол, хочу отдать на поругание?» «Это совсем другое дело. Как говорит наша маманя, дома как хошь, а в гостях как велят. Да и не за отца я распинался, а за тебя. Ты этого, дурачок, не понимаешь, не говоря уж о том, что ты по своим изысканиям не очень-то точно представляешь себе его роль в той давнишней истории». «А какая же у него была роль?» «Он отвечал за прикрытие операции. Руководил всей акцией Крутованов. А он человек артистичный. Ему хотелось блеска и размаха. Когда-то в молодости, будучи студентом, Крутованов ходил в театральную студию, где вел курс режиссуры Михоэлс. Полицейский Нерон!» — усмехнулся зло Севка. «Не выносящий человеческого взгляда зверь учился лицедейства у своей жертвы». Севка неторопливо закурил, сказал задумчиво: «Я думаю, что Крутованов вызвался руководить этим делом именно потому, что хорошо знал Михоэлс. Ему хотелось перещеголять его в режиссуре, но он был дилетант и сбил очень олиповатый и громоздкий спектакль. В нем было много лишних звеньев, из-за этого оставили массу следов. Такие дела надлежит исполнять в одиночку, а он приказал создать две опергруппы, прикрытие, которое руководил наш папашка, и ударную группу, которой руководил минский министр Цанава». «Кто-кто?» «Цанава. Лаврентий Фомич Цанава, тезка и племянник Берии. Его называли Лаврентий II. Чудовище. Он сам пытал людей. Тбилисский амбал. Кровожадное и хитрое животное. Он обеспечивал всю процедуру убийства Михоэлса, а Костолома, исполнителя, привез с собой из центра Крутованов». Я заерзал на сиденье, а Севка положил мне руку на плечо. «Нет-нет-нет, как зовут Костолома, я не знаю. И очень тебя прошу, не соваться ни к кому с расспросами. Считается, даже у нас такого человека не было. Вот этот безымянный человек и вмазал Михоэлсу по черепу ломом, завернутым в войлок». «Подожди, каким ломом? Их убили Студебеккером». Севка покачал головой. «Студебеккер гнал Михоэлса и отца твоей еврейки по тротуару. Но их кто-то предупредил или они что-то почувствовали. Грузовик не смог их внезапно сбить на тротуаре. Они вбежали в полуразрушенный двор на улице Немига, и Костолом там догнал их и размозжил им ломом головы». «Костоломов было двое», — сказал я. Севка пожал плечами. «Да, я знаю, но кто был второй, мне неизвестно». У поворота на аэропорт я спросил: «Зачем ты мне это рассказал?» Севка очень больно сжал мне руку. «Чтобы ты унялся. Чтобы тебе не врезали ломом по твоей дурацкой башке». «Ты врешь», — сказал я ему с остервенением. «Ты за себя боишься. Ты боишься скандала». Его пальцы на моей руке ослабли, он устало откинулся на сиденье. «Живи, как знаешь. Даст Бог, увидишь. Я скандала не боюсь». Показалась стеклянная коробка аэровокзала. Севка безразлично заметил: «Нельзя придумать ничего глупее, чем опровергать свой жизненный опыт пустыми словами. Вот как наш папашка убедил самого себя и нас всех, что его вышибли на пенсию за исключительную принципиальность». «А за что, по-твоему, его вышибли на пенсию?» «А за то, что он кус не по зубам цапнул. За то, что он надумал рискованные игры играть». Я запарковал машину, взял Севкин чемодан, он портфель и зонт, и мы пошли к выходу. Толпа громкоголосых, шустрых, смуглых и рыжеватых, гортанных людей клубилась у дверей. Я не сразу понял, все они евреи, Севка кивнул. «Венский рейс, накатанный еврейский маршрут», — засмеялся и сказал. «Шереметьево правильно было бы переименовать в еврейские ворота». Зал был перегорожен фанерной стенкой, и у этой стены творился Содом. Голдящие дети, бесчисленные узлы и чемоданы, собаки, ветхие старики, плачущие старухи, обезумевшие мужчины, прижимающие к груди документы и билеты, кричащие женщины, сотни рыдающих родственников и друзей. Кто-то хохочет, здесь же обнимаются, кричат «До встречи! Даст Бог там!» Передают через головы сумки, взлетает петардой пронзитный вопль, кто-то упал в обморок, грохнулась со звоном, разбилась о каменный пол бутылка водки. Горестный вздох и бодрящийся голос со слезой: «Пропади она пропадом, пусть вся наша горечь останется здесь». Открывается дверца в фанерной границе, и в нее заныривает еще одна семья, и новый всплеск криков и слез, и эта закрывающаяся дверца похожа на створки крематория. Она проглатывает людей навсегда. Это похоже на похороны. Те, кто остался по эту сторону, уже никогда не увидят ушедших в фанерную дверь. Туда дочери, здесь матери. Туда братья, здесь сестры. Туда должна была уйти Ула, а я... остаться здесь. Крах мира, побег, перелом жизни, распыл беженства. «Ужас», — сказал я Севке, а он покачал головой. «Нет, это не ужас. 100 лет назад обер-прокурор Синода Победоносцев предрек судьбу евреев в России. Треть эмигрирует, треть вымрет, а треть ассимилируется и растворится. Этот ужас... для них счастье». Я показал ему на толпу у дверц. «Ты тоже сюда?» Севка засмеялся, пока, слава богу, нет. «Я через дипломатическую стойку». Мы постояли, помолчали, потом Севка сказал: «Вся моя жизнь — это бесконечное питье рыбьего жира». «Что значит питье рыбьего жира?» «Я в детстве много болел. И меня заставляли пить рыбий жир. А чтобы задобрить меня, за каждую выпитую ложку давали пятачок, и я его клал в копилку. Когда копилка наполнялась, мне разрешали вынуть пятаки и самому купить себе новую бутылку рыбьего жира». Севка рывком крепко обнял меня и пошел к стеклянной двери с табличкой «Дипломатическая стойка». Он приоткрыл ее, обернулся ко мне, помахал рукой и что-то сказал. Я не расслышал его слов, но мне показалось, будто губы его произнесли: «Мне надоел рыбий жир».